Глава 18. Об уроках покорности. Едва я покончила с завтраком, как вернулась Лизерли и принесла одежду. Наконец я избавилась от покрывала, помылась и привела себя в порядок, а заодно попросила девушку перестелить постель. И сразу как-то легче задышалась. «Тебя не коробит, что твой собственный брат так обращается с тобой?» — поинтересовалась я у Лизерли, пока она зашнуровывала мне платье. «У нас многие женщины остаются прислуживать в своих семьях», — пожала она плечами. «Это лучше, чем искать работу на стороне. Семейная прислуга действительно удобна. И все-таки мне это казалось неправильным. Они выросли вместе. И вдруг такая разница в положениях. А что стало с вашими родителями?» Я решила разузнать подробности о семье мужа. Это может быть полезно. Мама умерла во время пятых родов, а отец погиб на войне. Что-то подсказывало, это типично для легионеров. «Я была единственной дочерью», — пояснила Лиз, — «среди четырех братьев». «И где же они?» «Как и отец, погибли в сражениях». «Значит, остались только вы с бесом», — вздохнула я. Печальная история, но мне было сложно сочувствовать легионерам. Особенно после того, что они сделали с моей собственной семьей. Но рассказанная Лизерли напрямую касалась меня. Судя по всему, продолжительность жизни у легионеров невелика. А как известно, погибнет бес, и меня не станет. Это меня не на шутку встревожило. Надо поскорее избавиться от нашей связи. Лизерли закончила с платьем и ушла. У нее еще было много дел по дому, так что мне пришлось коротать день в одиночестве. Правда, теперь меня исправно кормили. И обед, и ужин были сытными, вкусными и по расписанию. Хоть в этом повезло. Вечером, когда я думала, что бес уже не придет, в коридоре раздались шаги. Великие горы. Муж ходил так, что у меня сердце сжималось. Для меня это был звук надвигающегося кошмара. Почему он явился так поздно? Он ведь не собирается остаться на ночь. Я ждала мужа, стоя посреди спальни. Едва открылась дверь, как я сказала. «Уже стемнело. Я готовилась ко сну. Нельзя ли отложить урок до утра?» Бес аж споткнулся. Не такого приема он ожидал от жены. «В отличие от тебя, у меня есть дела», — сказал он. «Вот и занимался бы ими. Не представляю, чему ты можешь меня научить. Например, ты должна молчать, пока к тебе не обратились. Это первый урок». Я открыла рот высказать ему все, что думаю. Но бес опередил. «Что конкретно тебе непонятно в слове «молчать»?» Я возмущенно засопела. Тоже мне учитель нашелся. Скрестив руки на груди, я следила за тем, как муж устраивается в кресле около камина. «Пожалуй, он прав. Мне будет сложно научиться повиновению. Придется постоянно контролировать себя. Одно неверное слово, и мы погибли. Как ты себе представляешь эти уроки?» — поинтересовалась я. «Я буду тебя тренировать. Притворись, что ты под амброзией, и веди себя соответственно. Может, ты просто скажешь всем, что запер меня и не хочешь никому показывать?» — устало предложила я. «Не выйдет. Это привлечет внимание. Хотя бы первое время ты должна появляться на публике». «А что потом?» «Думаю, нас обоих не устраивает данная ситуация. Связь необходимо разрушить». Я напряглась. Только недавно я сама думала об этом. Но если связь разрушить, бес сможет избавиться от меня. Что его остановит? Я сделала вид, что согласна с его планом. Придет время, и я придумаю, как поступить. «Налей мне воды». Приказной тон беса заставил меня вздрогнуть. Это было неожиданно. Я, не задумываясь, ответила: «Графин стоит рядом с тобой. Налей сам». Бес помрачнел. «Это неверный ответ. Ты должна пойти и сделать то, что я велел». «Ох!» Я всплеснула руками. «Да чего тяжело быть покорной». «Попробуем еще раз», — повторил он. «Налей мне воды». Я двинулась к столику рядом с камином, чтобы налить воды. Надо было подойти к бесу. Так близко, как я не хотела. Я шла и думала о губах мужа на своей коже, о тех странных новых ощущениях, что вызвали его откровенные прикосновения. Понятия не имею, откуда взялись эти мысли в моей голове, но чем ближе я была к бесу, тем больше их становилось. Я почти не боялась, но по-прежнему волновалась. Не знаю, как так вышло, что бес перестал меня пугать. Наверное, причина в связи. Все, что муж сделает со мной, он испытает сам. Пусть попробует. Посмотрим, как ему это понравится. В каком-то смысле я чувствовала на себе броню. Руки почти не дрожали, пока я наливала воду из графина в чашу. А вот когда повернулась к бесу, чтобы ее отдать, меня затрясло. То, как он сидел, чисто по-мужски, расставив ноги и откинув голову. Как смотрел, пристально, с интересом. Странно действовало на меня. Я пока не понимала, как именно. Но мне это не нравилось. Я словно теряла контроль над собой. Я протянула мужу чашу, и он забрал ее. Я нарочно держала чашу так, чтобы наши пальцы не встретились даже случайно, и мне удалось избежать прямого физического контакта. Но все же наши руки оказались слишком близко друг к другу. Настолько, что я ощутила жар чужого тела. Мы словно соприкоснулись на уровне аур. В ту же секунду меня обдало горячей волной, и я задохнулась от жара, прокатившегося по телу. Испугавшись собственной реакции, я отшатнулась от мужа. Что происходит? В отличие от меня, бес не казался удивленным. Он был все таким же сосредоточенным. Выглядел так, как если бы ставил любопытный эксперимент. Вдруг меня осенило. Это сделал бес. Он каким-то образом воздействовал на меня. Внушил желание. Нет, так не пойдет. Я согласна чувствовать его боль и страдать, но чувствовать его страсть и подчиняться ей я не готова. Только не это. Что ты сделал со мной? Не смей внушать мне... Я запнулась и покраснела. Разговаривать на подобные темы с мужчиной я не привыкла. «Страсть?» — уточнил бес. В отличие от меня, его ничего не смущало. «Боюсь, тут нет моей вины. Это все твоя особенность». «О чем ты?» — не сразу поняла я. «О нашей связи. Похоже, она передает не только боль». Хмыкнул бес. «Нет». Замотала я головой и попятилась. «Нет, не может быть!» «Хочешь сказать, что не чувствуешь этого?» Он наклонился вперед, впиваясь в меня своим убийственным алым взглядом. На этот раз меня накрыло не просто волной. Это был настоящий шторм. Цунами, несущий погибель. Порочная стихия страсти окатила меня с головой, смывая прочь здравый смысл. Бес все это чувствует? Прямо сейчас? Этот огонь, текущий по венам. Тиски, сжимающие грудь. Дрожь нетерпения во всем теле. Как он справляется? Лично я понятия не имела, как это контролировать. «Прекрати!» — попросила я через силу. «Умоляю!» Бес откинулся обратно на спинку кресла, и стало немного легче. Но я все еще ощущала отголоски его желания. Они как угли тлели во мне. Любой случайный порыв ветра, и они вспыхнут с новой силой. «Это зависит не от меня», — сказал бес. «Не я передаю тебе свои чувства. Все происходит само. Но ты можешь попытаться не чувствовать такого», — муж хмыкнул. «Если бы это было так просто». «Боль, возбуждение». Всплеснула я руками. «Что еще у нас одно на двоих?» «У меня есть предположение». Глаза беса хитро блеснули. «Мы можем его проверить». Я мгновенно сообразила, о чем он, и покраснела. Муж намекал на удовольствие. И ведь он прав. В ту ночь, когда он взял меня, я ощутила отголоски его наслаждения. Но я ему, конечно, в этом не признаюсь. «Не приближайся ко мне!» Я выставила руки перед собой в защитном жесте. «Никакой близости между нами не будет. Попробуешь взять меня силой, и я не стану принимать участие в твоем спектакле. Я лучше умру, чем еще хоть раз разделю с тобой ложе». Мои слова не понравились бесу. Он поморщился с досады. Муж явно не рассчитывал на столь категоричный отказ. но я собиралась настаивать на своем. Это мое условие. Никакой близости между нами», — заявила я. Бес нехотя кивнул и произнес: «Я принимаю твои условия». То, как быстро и легко он согласился, говорило мне, что не стоит терять бдительность. Я только что ощутила на себе силу его страсти. Подобные порывы не так-то просто усмирить. Мне надо быть начеку. Не доверяю я слову легионера. Остаток вечера я держалась от беса подальше. На работу связи расстояние не влияло, но желание мужа немного стихало, пока я была поодаль, и его можно было терпеть. Хотя сказать проще, чем сделать. Когда урок закончился, бес ушел, оставив меня на ночь одну. Он вроде как придерживался уговора. Но насколько его хватит? Теперь наша связь тяготила меня еще сильнее. Долго в подобном режиме я точно не выдержу.